Студия «Медиакнига» представляет. Гай Валерий Катул. Избранные стихотворения. Читает артист Анатолий Фролов. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Гай Валерий Катул. В лице Катула мы имеем одного из величайших представителей римской лирики, основателя и истинного предтечу ее золотого века. Латинская поэзия не создала другого такого поэта, в котором художественность содержания проявлялась бы в столь гармоничном соединении с художественностью форм, как у Катула. И в этом смысле собрание его стихотворений действительно является самым совершенным из всего, на что вообще можно указать в латинской поэзии. Данные относительно его жизни мы должны черпать преимущественно и почти исключительно из его собственных произведений. Они представляют богатый материал для характеристики Катула. Гай Валерий Катул родился в 87 году до Рождества Христова в Вероне. У отца его, близкого друга Цезаря, был еще нежно любимый им сын, но он умер преждевременно в Азии. Этим и оканчиваются наши сведения о семейной жизни поэта. Где получил он свое образование, кто были его учителя, мы не знаем. Известно только, что его образование было весьма тщательно и, следуя моде, носило исключительно греческий характер. Приблизительно лет 20 Катул переселился в Рим, где познакомился с Цицероном, Гортензием и Корнелием Непотом, а затем сделался и сам главой кружка поэтов, члены которого были в близких, товарищеских отношениях друг с другом. Между ними выделялись Гай Лициний Кальф, Валерий Катон, Гальвий Цина, Тацида и другие. Молодой, страстный и чувственный Катул, располагавший к тому же порядочным материальными средствами, у него была вилла в окрестностях Вероны и другая вблизи Тибура, не мог устоять против соблазнов богатой ими мировой столицы и окунулся в омут столичной жизни. Этим, быть может, и объясняется то обстоятельство, что он не служил на государственной службе и вообще не занимал никакой должности. Только раз, желая забыть свою любовь, отправился он в Вифинию, в свите претора Гая Мемия. По-видимому, поэт надеялся поправить и свое разоренное состояние, но обманулся. Вифиния оказалась бедной провинцией, Мемий же — завистливым скупцом. Несмотря на уважение претора к даровитым поэтам, общество которых он взял с собой, Катул не поладил с ним и весною, рассорившись с Мемием, уехал на родину. В Вифинии он купил себе яхту и, после краткого пребывания в Вероне, вернулся в Рим. Между тем, политические события принимали оборот, нежелательный для Катула и его друзей. Горячие приверженцы республики, они встретили возвышение Цезаря враждою. Последний подвергся разным нападкам сатиры поэта, в особенности из-за покровительства Цезаря развратному Мамуре. Изящные и меткие эпиграммы Катула с быстротою молнии облетали всю Италию и верно попадали в цель. В них Катул полон злобного презрения к великому Цезарю, к единственному полководцу, к ласковому тестю и зятю, которые вместе губят всю землю, чтобы дать своим любимцам случай пародировать на улицах Рима, величаясь имуществом, награбленным в Галлии, устраивать царские пиры насчет добычи с островов далекой Британии и в качестве несметно богатых соперников лишать честную молодежь любви римлянок. Республика в своей агонии задыхалась в бешеном наслаждении или глубоком отчаянии. Умный Цезарь прекрасно понимал, что нельзя презирать эту оппозицию, как нельзя уничтожить ее простым приказом. При случае он умел быть великодушным и против озлобленного Катула. В 54 году, в самый год примирения, Катул умер в цвете лет, быстро растратив свои силы среди чувственных наслаждений. За ним последовал в могилу и верный друг его — Кальв.